все имеющееся тяжелое вооружение забирается Россией в качестве трофея. США могут иметь дипломатические отношения с другими странами, но не будут иметь права оказывать другим странам финансовую помощь. Это относится не только к правительству, но и к любым американским субъектам, в том числе частным, равно как и принимать ее от других стран и их субъектов. США могут участвовать в двусторонних и многосторонних международных договорах и организациях, но не во всех. Главное исключение – вступление в любого рода союз или блок, а также любой договор о создании с одной или несколькими странами конфедерации или полного объединения с ними допускается лишь с согласия России. Причем России принадлежит последнее слово в том, является конкретный договор союзом или нет. Наконец, США выплатят России единовременно $1 триллион, причем это даже не контрибуция или репарации, а компенсация за незаконно присвоенное имущество России Аляску. Ведь в 1863 году Россия не продавала Аляску Америки, а сдала ее в аренду на 99 лет. Вы оставили ее себе в 1962 году, когда они истекли, сказал Гавриил, и были в своем праве сделать это, потому что Российская Красная Империя еще в 1918 году объявила, что она не правопреемник Первой Российской Империи. Но ведь в 1995 году Россия вернула себе статус правопреемника, причем с полного вашего одобрения, и в частности выплатила все долги держателям государственных облигаций Первой империи. Так на каком основании вы продолжаете считать Аляску своей? Отдавайте! Или платите компенсацию в указанном размере. Это на ваш выбор. Как вы знаете, соотечественники, США выбрали выплату компенсации, и Аляска входит в нашу федерацию как часть штата Пацифиция. Вот, собственно, и весь договор. Предполагалось, что он будет заключен на 50 лет, после чего, если стороны его не продлят, он автоматически перестанет действовать, кроме статьи 1 о дипломатическом признании второй стороны и ее возможных правопреемников и о нахождении с ней в состоянии мира. По взаимному согласию отдельные его положения могут пересматриваться, в том числе и положение военного договора, но не чаще, чем раз в 5 лет. Как вы будете принимать решение о принятии этого договора и возможных в будущем поправок к нему, сказал Гавриил, решайте сами. «Нам достаточно, чтобы его подписал ваш президент, получив одобрение обеих палат Конгресса. Но если вы хотите, можете принимать это как поправку к Конституции, то есть еще и в законодательных собраниях 2/3 штатов». «Это формальная часть», — сказал далее Гавриил. «Теперь объясню, как вообще так получилось, что дело дошло до того, до чего дошло. Вы, американцы, точнее, ваши предки действительно пытались построить в новом свете прекрасный новый мир, свободный от недостатков старого, как бы воплощенную утопию, и во многом в этом преуспели. Еще когда вы были английскими колониями, а уж тем более в XIX веке, про жизнь в североамериканских штатах можно было сказать что угодно, только не то, что она похожа на жизнь в Европе. У вас и гражданская война началась не по экономическим причинам или из-за того, что в Южных Штатах процветало рабство. Это были важные, но частные проявления истинной причины, а из-за того, что жизнь на юге стала уж очень походить на европейскую, от которой бежали ваши отцы-основатели и все последующие поколения иммигрантов. И бежали они в первую очередь не к богатству. Никто им в Америке его не гарантировал. А без гарантии разбогатеть вполне можно было и в Европе. А к свободе самим строить свою жизнь без давящих обстоятельств старого мира. Но к свободе не только от гнета внутренних обстоятельств своих старых стран, сословных, национальных, религиозных, но и от соседних стран с их королями, войнами и прочей большой европейской политикой, совершенно ненужной обычному человеку. Нет, они не были трусами, ваши предки. Они не боялись крови и смерти, когда бандиты нападали на их дома или фургоны. Они брали оружие и защищали себя и своих близких, не щадя своей жизни. Но они не понимали, почему они должны отдать эту жизнь в непонятной войне с соседним королевством за присоединение какого-то неизвестного им герцогства. Поэтому отношение Америки к внешнему миру было крайне простым. «Оставьте нас в покое! Какое нам дело до всех до вас, а вам до нас?» «И Господь благоволил вам, и лично у меня такая Америка тоже вызывает симпатию». Но потом, в начале 20 века, ситуация изменилась. Америка зачем-то полезла в европейскую бойню Первой мировой войны, которая и для европейцев-то не имела особого смысла, а уж для американцев тем более. Почему произошел этот поворот? Какие силы, как и зачем сумели изнутри так исказить изначальные американские ценности, мы не знаем. Хотя надеемся узнать из конфискованных у вас секретных архивов, а также любыми другими средствами. Все вы знаете из школьного курса истории Родины, дорогие соотечественники, каким шоком для всех стали публикации в 2022-2023 годах материалов российского следствия о так называемом «Ордене посвященных», фактически тайно правившем США, да и в значительной степени остальным миром. Более 150 лет, и его рассчитанной на многие века программе построения так называемого «Царства Света». Господь послал вам Великую депрессию, да-да, именно так Господь послал, невзирая на все ее беды, чтобы переключить вашу волю обратно на самих себя и свои проблемы, и таким образом отвратить вас от этого пагубного поворота. Как результат, во Вторую мировую войну вы действительно не собирались вмешиваться, но не дремал и дьявол, решивший сделать вас своим инструментом. На вас напала Япония, и вы вынуждены были вступить в войну. Но и после победы вы могли уйти из Европы, оставив ее один на один разбираться с Иосифом Великим, даже если бы он ее всю и захватил. Вам-то за океаном что до того?